Том 9, глава 13. «Мы отправим тебя домой, охотник Джинву», — быстро сказал ему президент Гугунхи, прежде чем встать. «А?» — Джинву непонимающе наклонил голову в бок. «Пожалуйста, подожди минутку, наши сотрудники быстро добудут машину. Почему бы тебе не сесть в неё и... мы отвезем тебя домой?» Джинву хорошо понимал, что Гугунхи был искренне благодарен ему. Но парню совсем не хотелось какого-то особенного отношения к себе. «Нет, спасибо, я справлюсь», — вежливо отклонил предложение высокоранговый охотник. Тем не менее, будто бы желая подтвердить свои добрые намерения, Гугунхи предложил Джингу поразмыслить над предложением. «Может быть, поехать на машине будет менее проблемно?» «О чем вы?» Прежде чем Джингу смог закончить предложение, Гугунхи встал и подошел к окну. «Не мог бы ты подойти и взглянуть на это?» Охотник, услышав слова, Гугунхи встал и направился к окну. Его глаза широко раскрылись, когда он увидел, что творится снаружи. Хотя до этого там было относительно тихо, теперь же перед входом в главное здание Ассоциации охотников собралась огромная толпа. Они все собрались здесь, чтобы посмотреть на охотника Сон Джинву, услышав, что он прибыл сюда. Как они догадались, что он пришел сюда? На самом деле ему даже не нужно было спрашивать. «Все-таки я прилетел сюда на Кайселе», — понял парень. Сейчас-то в современном мире можно было всегда быть уверенным, что у кого-нибудь при себе есть камера. Весть о прибытии Джинву верхом на Кайселе в Ассоциацию охотников мигом разнеслась по СМИ. Об этом также узнали и все интернет-блогеры. Статья была короткой, всего одной строки было достаточно. Кто же владелец таинственного магического существа, которое приземлилось у здания Ассоциации охотников? И перед дверями собрались все те люди, которые увидели новость и захотели проверить ее правдивость. Вместе с теми, кто хотел увидеть Джинву. Джинву, рассматривающего толпу, обуревали смешанные чувства. Гугунхи, стоящий рядом с ним, взглянул на толпу и мягко сказал: «Наверное, ты уже понял. Люди давно жаждали победы. 14 года назад произошла катастрофа. Жителям острова Чеджу пришлось покинуть свою землю. Южная Корея стала единственной страной в мире, которая потеряла из-за магических существ часть своей территории. Хоть многие страны и открыто им соболезновали, но про себя они смеялись над явной некомпетенцией корейских охотников. Когда провалились все три операции по возврату земель, критика достигла своего пика. И так прошло целых 2 года полных унижения. Затем было объявлено, что 4-я операция будет проведена совместно с японской командой охотников. По всему миру скептически заговорили о том, что даже с помощью Японии они не смогут надлежащим образом истребить магических существ, но тогда 20 могучих охотников S-ранга либо погибли, либо сбежали с рейда, оставив только Джинву и его армию черных солдат разбираться после них. В каком-то смысле энтузиазм толпы был естественным, прямо как умирающий от жажды, который грезит об оазисе. Люди жаждали победы над магическими существами. Сейчас они больше не испытывали ощущения беспомощности, когда увидели охотника, который сильнее страшных монстров. Они не могли сдержать своей неугасающей радости и выбежали на улицу, услышав новости о прибытии легендарного охотника. Конечно, ты всегда можешь улететь на своем магическом существе, так же, как и прилетел сюда. Громко рассмеялся Гугунхи. Хотя ты мог бы выйти и встретиться с ними в этот раз в качестве услуги Ассоциации охотников. Джинву оттолкнул от себя стеклянную дверь и вышел из здания Ассоциации. И одновременно с этим наступила тишина. Пораженные все затихли и молча уставились на парня. На всей одежде, которая была надета на Джинву, были видны следы той самой битвы. Были участки, на которых пятнами растеклись выделения магических муравьев. А на местах, где они все же его зацепили, виднелись прорехи. Но никто из тех, кто смотрел на Джинву, не засмеялся. Граждане, молча смотревшие на своего героя, ощутили тепло, которое исходило из глубин их сердец. И вот так между Джинву и благодарными людьми воцарилась тишина. Стояла тишина, пока не раздался голос. «Охотник Ним, сюда!» Это сказал Ву Джин Чоль, ответственный провожающий Джин Ву. Наблюдательный отряд возглавил шествие, и люди послушно расступились и дали дорогу Джин Ву. Тем не менее, всегда есть место для неожиданностей. Парень уже подходил к машине, которая ожидала его, но оттуда из толпы внезапно вышел старик и встал перед ним. «Охотник Ним!» Служащие, которые уже было выступили, чтобы отгородить охотника, заметили, что лицо старика промокло от слез. Они резко отступили назад, Джин Ву также сделал им знак не вмешиваться. Старик, на лице которого блестели слезы, едва мог стоять на ногах. Он закашлялся, просто попытавшись обратиться к парню. «Охотник Ним! Благодаря охотнику Ним, мой сын теперь может покоиться с миром!» Джин Ву резко дернулся вперед, чтобы поддержать старика. Его ноги уже обессилели, и он уже почти падал. Старик, опираясь на руку Джин Ву, а другой рукой, держа его ладонь, склонил перед ним голову. «Спасибо тебе, охотник Ним! Правда, огромное тебе спасибо!» Ву Джин Чоль, который помогал поддерживать старика, передал его своим подчиненным в надежде, что о нем позаботятся. Он шепнул Джин Ву на ухо. «Охотник Ним, количество людей все растет, вам нужно уезжать прямо сейчас». «Понял», — кивнул Джин Ву. Ву Джин Чоль открыл заднюю дверь машины, которая стояла наготове. Прежде чем сесть в машину, Джин Ву в последний раз окинул взглядом толпу, которая собралась перед ним. Кто поклонился первым? Это было неважно. Кто-то, едва встретившись глазами с Джин Ву, решил поклониться ему в глубокой благодарности. И вскоре все, кто это заметил, сделали то же самое. Куда бы ни взглянул охотник, он видел искреннюю благодарность. «Охотник Ним». Только после того, как Джин Ву снова услышал, как его тревожно окликнул Ву Джин Чоль, он наконец забрался в машину. Хлоп. За рулем автомобиля был подчиненный Ву Джин Чоля, а сам Джин Ву сел на переднее пассажирское сиденье. Машина завелась и медленно покинула территорию ассоциации. Джин Ву молча уставился в окно. Все взгляды были устремлены на машину. Люди провожали ее взглядами, пока она совсем не исчезла из виду. Глядя прямо вперед с поднятой головой, Джин Ву прижал руку к груди. Оттуда исходило приятное и воодушевляющее ощущение, от которого у него часто забилось сердце. Когда Джин Ву услышал просьбу президента ассоциации, он не знал, как поприветствовать людей, но теперь он был уверен, что поступил правильно, не отказав. «Ах!» Услышав отрывистое восклицание Джин Ву, Ву Джин Чоль быстро повернул к нему голову. «Что-то случилось, охотник Ним?» «Ничего». Затем Джин Ву хлопнул себя по лбу. Он сообразил, что его мать, наверное, была шокирована его внезапным появлением в новостях и тем, что он находился в опасности. Он раздумывал, как бы не испугать ее, когда вернется. Как мне объяснить ей, почему я был там? И, конечно же, когда он включил свой мобильный, история вызовов была забита 13 пропущенными из дома. Видео с Джин Ву вызвало просто целую бурю в интернете. Это было неотвратимо. Операция на острове Чеджу была первым рейдом, на котором появился Джин Ву после получения официального звания охотника S-ранга. Для самого парня это могло бы стать дебютом. В таком трудном рейде он в одиночку одолел монстра-муравья, которые потрясли мир, а затем стер с лица земли тысячи муравьев, которые стремились сбежать. Так же, как и страстные спортивные фанаты выходят на улицу праздновать победу, так же и зрители трансляции рейда собрались вместе в сети, чтобы обсудить то, что произошло. «Вау, у меня просто нет слов!» «Насколько я знаю, ведь невозможно призвать столько существ, ведь так?» «Зрелище атаки призванных Джин Ву существ излечило мой 10-летний рак!» «Если у тебя рак уже 10 лет, разве это не значит, что он не такой уж и серьезный?» «У него, наверное, просто уже 10 лет, как есть аккаунт на Reddit!» «Некоторые люди не знают, как улавливать настроение!» «Вау, это было классно!» «Я отец, который 4 года назад потерял сына. Не думаю, что охотник Сун Джин Ву когда-нибудь это прочитает, но...» Это была операция, которая привлекла интерес всей страны. На множестве форумов горячо обсуждался корейский рейд, и, конечно, имя Джинву не осталось за бортом. В частности, жители сети, любившие обсудить ранг Джинву, также горячо обсуждали и его способности. «Если так, то не появляется ли в нашей стране охотник национального уровня?» «Буквально о каждом новичке столько шумихи, не неси чушь!» «А почему бы и нет? Он почти в одиночку зачистил подземелье С-ранга. Это же нехилое различие между способностями охотников С-ранга. Разве не так?» «У охотника Сун Джинву все равно недостаточно опыта, Имху. Если у тебя есть реальные навыки, то они проявятся со временем, и люди начнут тебя признавать». «В любом случае, это было круто! Чертовски круто!» «Я слышал, что сила Ярангова слегка больше, чем у обычного человека. Но может ли кто-то действительно резко стать таким сильным?» «Чувак, он заново пробудился. Ты всерьез думал, что охотник Яранга был бы так силен?» «Удивительно, что многие не знают, что Сун Джинву заново пробудился. Он же сразу же подал заявку на защиту данных». Конечно же, и у кого-то среди участников форумов оставались и дурные ощущения насчет Джинву. «Но ведь, если бы Сун Джинву с самого начала не был отдельно от рейда, то разве Ми Бёнгу не должен был выжить?» «Полагаю, ты все еще не видел статью, которую опубликовала ассоциация». «Какую статью? Ссылочку, пожалуйста». В статье писалось следующее. Ассоциация решила держать Джинву в запасе, поскольку у него не было опыта высших подземелий. После того, как он был поставлен на ожидание, они пристально следили за ситуацией, чтобы в самом худшем случае они смогли надеяться перевернуть ситуацию с помощью Джинву. Историю состряпали наспех, но этого было достаточно, чтобы заставить людей поверить. «Это лучшее, что я могу сделать для охотника Сун Джинву». Таким образом, президент Го Гун Хи со своей быстрой смекалкой и умелыми действиями ухитрился скрыть личную историю Джинву. Этой статьей он перенаправил всю критику, которая на него сыпалась. Конечно, теперь саму ассоциацию могли раскритиковать за их некомпетентность и неверную оценку способностей Сун Джинву. Но на самом Джинву это бы не сказалось. Наоборот, уважение к Джинву только возросло. При самом худшем повороте событий, когда японская команда отступила, а корейская чуть не была уничтожена, Джинву без лишних слов запрыгнул в муравьиное гнездо. «Чувак, честное слово, если бы там был я бы до усрачки испугался. Типа, я бы не пошел, если бы меня кто-нибудь не подтолкнул, бро». «Чувствую то же самое». «Поверить не могу, он просто взял и запрыгнул. Как ему не тяжело носить такие здоровые яйца?» «Разве Сун Джинву не пример идеального охотника?» «Разве не должны сейчас все те уроды, которые засирали Джинву за то, что он был единственным охотником С-ранга, который не участвовал в рейде, подавиться своими же собственными словами?» «Эй, я даже не охотник, но начну поливать дерьмом некоторых С-ранговых. Гениально! Топ, кек!» К несчастью, Джинву, подавший заявку на защиту информации, как ни печально, был бессилен остановить обмен личной информацией о нем по интернету. Хотя он и хотел оставаться относительно анонимным после рейда. Он очень быстро стал самым знаменитым охотником Кореи. Его буквально осыпали почестями. 2 дня спустя отряды военных и охотники приземлились на острове Чеджу, чтобы забрать тело Мин Бёнгу. Гильдия рыцарей, одна из 5 лучших, представляющая район Яннам, не принимала участия в рейде из-за отсутствия у них гильдии охотника С-ранга. Они почувствовали, что их статус топ-гильдии начал падать. Поэтому они вызвались добровольцами для этой работы и отчаянно старались быстро пробиться вперед. Охотники, в частности, решили вести отряды, заметив нерешительность специально подготовленных солдат. Солдаты робко поблагодарили их. «А? Огромное вам спасибо!» «Да, говорю вам, я вообще здесь маны не чувствую. Нам всю жизнь врали, что ли?» Охотники, которые забрались дальше, жестом позвали солдат к себе. Только теперь те наконец-то расслабились и проследовали за ними. Охотникам тоже было страшновато, но они ничего не могли поделать. Обычно люди не могли чувствовать ману, и шансов против магических существ у них не было. Они могли бы быть только напористы, но осторожны, насколько это возможно. Гильдмастер-рыцарь, цокая языком, осмотрел пещеру. «Обо!» И у него отвисла челюсть. С приближением к гнезду магических существ количество разбросанных муравьиных трупов потихоньку росло. И вскоре они лежали горами. Помощник гильдмастера, который был его давним подчиненным, изумленно покачал головой. «Анним, ты тоже это видишь? Сон Джин Ву все это проделал в одиночку?» Во время третьей операции по освобождению острова Чеджу, гильдия рыцарей тоже была там. Именно поэтому они довольно хорошо знали, насколько опасными и сильными были эти муравьи. «Он их просто на куски разорвал!» «Вау, Сон Джин Ву, чертяга! Действительно, показывает, что этот парень необычен. Хм». Помощник гильдмастера, который был поглощен осмотром места сражения, в изумлении сказал. «Как он смог избавиться от всех этих чертовых муравьев на острове, не оставив живых ни одного? Так ведь элитные члены гильдии рыцарей, которые были знакомы с понятием магических существ, дружно высунули язык. Их лица скорчились от невероятного зрелища из гор муравьиных трупов. Побродив и повосхищавшись еще немного, они вскоре подошли ко входу в гнездо. «Анним, я это вижу!» «Да, я тоже!» Охотники ненадолго остановились перед входом в пещеру, позволяя солдатам догнать их. Помощник гильдмастера от нечего делать поджег сигарету. Но затем, тык, мастер нахмурился, когда увидел, как сигарета выпала изо рта его помощника. «Ю, в чем дело?» «Анним!» Мастер Бу потянулся вперед и похлопал гильдмастера по плечу. Только тогда гильдмастер понял, что что-то не так, и решил повернуться. Напуганный гильдмастер спросил, широко раскрыв от страха глаза. «Что ты такое?»